а главы семей пусть топают пешком. Эти отъездились на рысаках, да на тугих вожжах», — сказал Возвышаев. Заседали в его кабинете, накурили так, что секретарша Зоя, сидевшая у телефона на приеме донесения из сел, стала кашлять и задыхаться. Возвышаев раскрыл настежь окно, и дым повалил наружу, как из трубы. «А теперь марш по домам, которые отъезжают явиться сюда к 5 часам утра. Со мной останутся Чубуков, Радимов и Зоя. Для этих дежурство круглосуточное, отдых в пересменку». Председатели ближних сельских советов приезжали на доклад лично, дальние докладывали по телефону под запись. Тихановские явились вдвоем, Кречев с Зениным. Секретарь ячейки, несмотря на холод, был в кожаной фуражке со звездой. Фуражку бережно положил на край стола, словно тарелку со щами поставил. Из планшетки достал списки кулаков и передал в руки самому Возвышаеву, поясняя: «Значит, процент, спущенный районом, перекрыт. Вы намечали 24 семьи по Тиханову, мы утвердили 26. Этих вот на выселение с арестом глав семей, а эти пусть идут на все четыре стороны». Возвышаев просмотрел списки с явным удовольствием. «Молодцы. Кого добавили?» «Значит, дополнительно подработаны столяры Гужовым. Живут на углу на Халовке и Базарной. Дом 12 окон, подворье обнесено деревянным заплотом. Телеги там собирают. Очень может пригодиться для общественной конюшни». «Правильно», — подхватил Возвышаев. «Я знаю этот дом. Богато живут». «Исключительно», — подхватил Зенин. «Некоторые из нашего актива», — тут Зенин смерил взглядом Кречева, — «пытались отвести эту кандидатуру на том основании, что, мол, кустаря-токаря. Однако беднота не позволила. У этих токарей, оказывается, 2 лошади, 2 амбара, 2 молотильных сарая». «Да их же 2 брата», — словно в свое оправдание сказал Кречев. «А что беднота?» — спросил Возвышаев, не глядя на Кречева. «А беднота точно перечислила. Оба брата повязаны, говорят, одной веревочкой, богачеством. Вот так». И снова поглядел со значением на Кречева. Тот стоял и комкал в руках снятый малахай, как нищий у порога. «Правильно ответила беднота», — сказал Возвышаев. «А еще кого вывели на чистую воду?» «Еще вот этого кустаря-одиночку, Кирюхина, некий фотограф». «У которого баба толстая», — усмехнулся Возвышаев. «Знаю, богато живет». «За неделю барана съедают», — радостно подхватил Зенин. «Масло, сметану с базара ведрами тащит. И еще одна вскрытая беднотою порочная отрасль. У этого кустаря-одиночки не один, а 2 фотографических аппарата. И дом в 3 окна пробубнил от порога Кречев. «А какой павильон отгрохал!» — вскинул по петушиному голову Зенин. «Крыша стеклянная!» «Так ему фотографировать надо», — нерешительно оборонялся Кречев. «Из 2 аппаратов? Да еще в стеклянном павильоне? Обратите внимание, беднота этот павильон презрительно нарекла Аполеоном. Известно, в какую сторону намек». Зенин выкинул палец кверху. «Темнота и дурость», — твердил свое Кречев. «Ты больно просвещенный у нас. От твоего просвещения чуть село не сгорело», — изрек Возвышаев, едко усмехаясь. «А то, что жена этого кустаря-одиночки ежегодно на курорт ездит? Как вы этот факт расцениваете, товарищи либералы?» Зенин сперва строго посмотрел на Кречева, а уж потом, сменив выражение, расплываясь в лучезарной улыбке, обернулся к Возвышаеву. «Я вам не либерал. Ты хуже. Ты примиренец, играющий на руку правым элементом. Учти, Кречев, если еще раз заметим, что ты занимаешься попустительством, снимем с работы с оргвыводами».